Я пробил дырки в стеклах всех трех дверей, потом нашарил замок каждой комнаты и по очереди проник в каждое помещение, от души надеясь, что к ним не подключена сигнализация. В каждой комнате я устроил небольшой беспорядок, который явно указывал, что здесь кто-то побывал. Резиновые перчатки в кармане убитого парня объяснят отсутствие отпечатков пальцев. В последней комнате я нашел на столе золотые часы с браслетом, взял их и чистенько сунул в карман парня. Они должны были служить доказательством того, что тут было совершено ограбление. Потом я вернулся к себе в бюро и позвонил Пату. В половине десятого всем уже было известно, что случилось. Парень, торговавший газетами в киоске на углу, вспомнил, что он видел, как какой-то парень поднялся наверх, когда все уже ушли из здания. Он как раз в это время закрывал свой киоск. Двое из тех, кто арендовал соседнее с моим бюро помещение, сказали, что им приходилось иметь дело с наличными деньгами, и что хотя они никогда не оставляют денег у себя в конторе, но для того, кто этого не знал, они вполне могли служить объектом ограбления. Часы в кармане убитого явились окончательным подтверждением этой версии. Моя версия была такова. Я увидел разбитые стекла, проверил, как дела в моем бюро, убедился, что в нем шарили, пошел посмотреть, не шатается ли кто-нибудь по этажу. Тут-то он и попытался меня прихлопнуть. Управляющий подтвердил, что в здании полно пустых, не запирающихся помещений, так что вполне вероятно, что, услышав, как поднимается лифт, парень проскользнул в одну из комнат в надежде спрятаться. Когда же он попытался оттуда выбраться, то увидел меня и в панике стал стрелять. Пат привез меня в управление, там я сделал соответствующее заявление. Не успел я закончить, как вошел один из детективов и сказал, что личность убитого еще не установлена, но что он пользовался кольтом 38-го калибра. Лицензия на эту штучку была выдана одному ювелиру, но его ограбили 2 года назад, тогда же увели и кольт. Лаборатории не удалось найти на одежде никаких меток. Единственное, чем они располагали, были сведения о том, что его ботинки были изготовлены и куплены в Испании, и, вероятно, в то же время, когда была приобретена вся остальная одежда. Его отпечатки отправили в Вашингтон, а фотографии по телетайпу Интерпол на случай, если бы он был иностранцем по происхождению. Пат взял мое заявление, прочел и кинул на стол. «Я почти что верю в эту историю», — сказал он, — «черт побери, я почти что поверил в это». «Ну, ты доверчивый субъект. Приходится, приятель. Как раз сейчас я склонен быть доверчивее, чем обычно. Сначала дело Делани, а теперь это история. По крайней мере, тут-то все ясно и понятно. В самом деле...» — мягко спросил он, — «и никто не охотится за тобой и твоим скальпом?» Он сцепил руки и улыбнулся, но взгляд был холоден. Я ответил ему тоже улыбкой. «Нелегко им будет заполучить его. Не води меня за нос. Но ведь кроме моих у тебя есть показания 3 свидетелей, и они говорят о том, что мотивом в этом случае является обычное ограбление. Украденная пушка, перчатки, часы, положение трупа, которое указывает на то, что спрятался он преднамеренно. Ну чего же тебе еще?» «Я мог бы изложить тебе и совершенно другую версию», — сказал Пат. «Единственная причина, почему я этого не стану делать, заключается в заявлении управляющего. А оно единственное, что кажется бесспорным. Он действительно уверяет, что несколько офисов пустовали и не запирались. Один из них был на твоем этаже, но остальные-то запирались и были закрыты. Ладно, мне повезло, что у меня было оружие. Всякого другого пришлось бы списать в расход, и у тебя в руках оказалось бы еще одно нераскрытое дело. Но мы с этим еще не кончили. Надеюсь, скоро кончите. Мне самому хотелось бы узнать, что это был за тип. Ты узнаешь. Думаешь, это может быть как-то связано с тем делом, которым ты сейчас занимаешься?» Я встал, потянулся. «Единственное, чем я сейчас занимаюсь, так это пытаюсь обнаружить Грету Сервис. Может быть, в этом я смогу тебе помочь?» Он порылся в ящике письменного стола, вынул конверт, протянул его мне. «Разрешение на свидание с Гарри Сервисом». «Спасибо, Пат, не за что. Мне самому интересно». На некоторых людей пребывание в тюрьме оказывает благотворное влияние. Гарри Сервис относился как раз к этой категории. Он немного похудел, лицо его утратило прежнюю враждебность, которую оно хранило в суде,